do shit until they murder me. Здравствуйте. Здравствуйте. Светлана Валерьевна, меня Никитин Сергей Сергеевич, зовут досудебный отдел ООО «Финпротект» в интересах, в который базаем разговор записывается. 40 547 рублей задолженность у вас имеется в компании. И 40 копеек. Денежные средства необходимо сегодня до 21 часа вернуть. Каким образом будете это делать? Никитин, а вас передали по наследству из Финколлекта, да? Когда Финколлект умер, вы перебежчицким способом оказались каким образом в Финпротекте? Или все-таки это одна и та же конторка? Как вы можете прокомментировать? Ну, вы же раньше работали в Финколлекте, как и многие ваши звонилки. Вы, во-первых, корректнее выражаетесь. А что я некорректно вас сказала? У вас не получится. Если бы я хотела вас оскорбить, я бы вас оскорбляла. Вот. Я пока еще не начала вас оскорблять. Поэтому сейчас вопросом данным занимаемся мы. Ну так, а вы раньше работали в Финколлекте, а теперь по чудесным образом в Финпротекте. Практически все звезды Финколлекта оказались. Все-таки одна и та же Шарашкина контора, да? Просто название изменили после того, как ФССП лицензию отозвало, да? Молодцы, пользуйтесь социальными сетями, читайте новости. Угу. Вот, поэтому к долгу перейдем сейчас, хорошо? Не-не-не, мы будем общаться на ту тему, на которую я скажу. К долгу мы перейдем после того, как кредитор мне уведомление пришлет о том, что привлекло вас. Командный тон убирайте, соответственно. У меня его пока еще информация не включала. Командный тон у меня немножко другой. Позднее. Ну, давайте, вот, давайте. Сейчас свяжемся по вашим третьим номерам с родными и близкими, наверняка по рабочему. Ну, это вас спасет, как будто. К сожалению, вы же понимаете, что Финпротект ожидает та же самая участь, как и Финколлект. Все то же самое будет. Пока-пока. Пока, третье лицо. Пока. Алло. Да. Здравствуйте, компания СКМ, старший эксперт, губернатор Наталья Вячеславовна. Я представляю интерес Альфа-банка. Разговор записывается. Наталья Тимофеевна, знакома вам? Да, это я. Это вы, да? После слова эксперт. Меня зовут Наталья Вячеславовна. По поводу Альфа-банка вам звонок поступает. Так, а фамилия? Губернатор. Губернатор? Как вы? Да, у вас фамилия. Меня же ваша фамилия никак не смущает. Ну, я-то ее не выдумываю. Вы там себе выдумываете лихо фамилия. Это вы прям перестарались. Губернатор. Завтра будет президент. Зачем мне это нужно? Наталья Тимофеевна, давайте поговорим по поводу Альфа-банка. Дата рождения, если назовите. По поводу Альфа-банка, потому что вы для меня третье лицо. А, то есть вы не хотите в добровольном порядке решать вопрос? Я не хочу обсуждать свои финансовые вопросы с третьими лицами. Ну, мне, значит, остается отказ от добровольного взаимодействия? Я сразу у себя его ставьте, чтобы все понимали. Наталья Тимофеевна, если вы отказываетесь сейчас от переговоров, я вам поставлю отказ. Отказ. Я знаю, что в ближайшее время возможен выезд сотрудников регионального отдела. Вранье. Уже по месту жительства для личной беседы вранье с вами по поводу ваших договорных отношений с Альфа-банком. А вы по регистрации проживаете, Наталья Тимофеевна? Уже обещаете мне месяц практически. Все никак не доедет никто. Брехуны, потому что напугать пытаетесь. Вы на пенсии, Наталья Тимофеевна? На херенте. Но вы же можете вести к диалогу конструктивно. Я в этом уверена, Наталья Тимофеевна. Шалавами СКМ не могу. Наша оставлю отказ от добровольного взаимодействия. Информация все. Передаем в банк Наталье Тимофеевна. Давай. Если вы не готовы к конструктивному диалогу. Дебилка. Всего доброго. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это общество ограниченной ответственности «Кредит-экспресс» у нас. Меня зовут Заман Белана Адиловна. Ведется запись нашего разговора. звонком поступает по поводу Арисы Викторовны, это вы? Это я. Вы мне не хотите сказать спасибо за ожидание? Я у вас минут почти на линии висела, пока ваша музыка... Да что вы говорите? Вам в ноги не покланяться? Нет? Больше вы ничего не хотите? Да. Я смотрю, Лариса Викторовна, вы слишком нагло себя ведете в последнее время. Что у вас голос повысили? Успокойтесь. Вы водички выпейте, а потом продолжайте разговор. Да, голосу вы недавно школу закончили, дом. А уже такие нервы. Откуда? Лариса Викторовна, а вы в вашем возрасте чего вы добились? Скажите мне, пожалуйста. Истерика закончится, или вы будете вот так вот на повышенных тонах весь разговор? Так, составьте свой адрес проживания, мы направим региональных представителей, и будем с вами разговаривать. Но если вы не мошенники, а на самом деле там представители кредитора, то у вас есть мой адрес. Ну, а вы мошенники? Давайте присылайте, я покажу вашим представителям. Вы кем являетесь, Лариса Викторовна? Кем вы являетесь? Присылайте давайте своих клоунов выездных. Мы будем объяснять. Вы кем являетесь? Мне скажите. Я являюсь Снегурочкой на данный момент. 52 года, Лариса Викторовна. Взяла Дедушку Мороза и дарим людям праздник. Понятненько? Вы себе этот праздник и себе, и людям, всем. У меня праздник каждый день, абсолютно. Я в вашем деле фиксирую отказ на от оплаты, информацию я передаю в отдел безопасности. С кем люди имеют сомнительную честь честно, общаться. Мне вас очень жаль. Мне очень жаль вас, Лариса Викторовна. Не нужно мне рассказывать истории. Ваша жалость никому абсолютно не нужна. Вы, к сожалению, являетесь таким человеком, которого нужно жалеть. Да откуда вы знаете, каким человеком являетесь? Что вы можете вообще обо мне знать? А что вы разговариваете со мной в параллель? Это значит, что я плохой человек, 100%. Перебиваете. Это тоже значит, что я плохой человек. Конечно. У вас много долгов. Это же вы вторглись в мое личное пространство, барышня. Не я в вас. Лариса Викторовна, а вы названиваете людям в преддверии новогодних праздников. Я сказала вам, помолчите сначала. Хотя проводить время с семьей, видимо, направляю. У вас нет семьи. У вас семьи-то нет, видимо, Лариса Викторовна, вы вся в долгах, кому вы нужны? Вы вытащите телефон из своей глубокой глотки, не нужно мне демонстрировать свои способности. Мне они не интересны. Да, они своим родственникам о своих способностях скажите. У меня нет, к сожалению, таких способностей, как у вас. Лариса Викторовна, я к вам не только сотрудников направлю. Я к вам еще специальные службы направлю, чтобы отвели вас в дороге. Направляйте всех пожарных, полициях, дорожную службу, дорогу у меня тут пишите. Всех направляйте. Пока-пока. Да. Здравствуйте, Наталья Тимофеевна. Здравствуйте. Меня зовут Майя, отдел взыскания банка Тинькофф. По вашему договору имеется задолженность в размере 19 900 рублей. Требование банка произвести оплату сегодня, так как 24 декабря к текущему минимальному платежу добавится следующий платеж. Вы готовы внести оплату в указанные сроки? А Майя это как Шер или Мадонна, да? Есть только имя, нет отчества, фамилии. Вы можете записать мою фамилию Батинцева Майя Георгиевна. Я являюсь сотрудником банка. Также вы можете позвонить по номеру горячей линии, который указан на обратной стороне вашей карты, продиктовать мою фамилию оператору. Он подтвердит, что я являюсь сотрудником банка. Давайте вернемся к разговору и обсудим ситуацию по вашему счету. Да, давайте. А почему вы в начале разговора, как требует законодательство, не представились полностью? Наталья Тимофеевна, требования законодательства, как вы сказали, не обязывают представляться полностью с фамилией. Я представилась как Майя. Если вы попросили помощь, я представилась полностью. Федеральный закон говорит о том, что в начале, когда я сказала «Алло, здравствуйте», и вы сказали мне «Алло, здравствуйте», это начало разговора. В начале каждого взаимодействия сотрудник, осуществляющий данное взаимодействие, обязан назвать свою фамилию, имя и отчество. Там прям написано, что фамилию, имя и отчество. Вы знакомы с 230-м федеральным законом? Я знакома, Наталья Тимофеевна, вы меня спросили, я вам озвучила. Почему вы тогда утверждаете, что в законе этого не написано? Это не обязательное. Как это не обязательно? Требование. У вас как это не обязательное требование? В законе есть в скобочках примечание, но это требование не обязательное, да? Или для Майи Георгиевны можно не выполнять? Это что за бред? Наталья Тимофеевна, давайте вернемся к разговору давайте о вашей оплате. Почему вы не представили вы готовы вести как... разговор? Конечно, после того, как вы ответите мне на мои вопросы, почему вы законодательство нарушаете? Я выполняю все инструкции, и у меня в инструкции нету моего так имя, фамилии. Так вы не выполняете инструкции, а выполняете законодательство. Вы помимо того, что у вас написано в ваших бумажках, возьмите для общего развития, ознакомьтесь с законодательством, прежде чем утверждать людям, что такого в законе не написано. Наталья Тимофеевна, вы выполняете условия договора, чтобы вам не поступали звонки и не было у вас таких разговоров. А вы выполняете соблюдайте законодательство и соблюдайте свои должностные обязанности. Если они у вас есть, то в законодательстве... Я, Наталья Тимофеевна, соблюдаю свои обязанности... зависят, напрямую пересекаются с соблюдением закона. Если в вашей шарашкиной конторе более-менее грамотные там кадровики работают, то у вас должностных обязанностей прописано, что вы должны соблюдать законодательство Российской Федерации. Прописано? Наталья Тимофеевна, я за договором были строго обозначены сроки оплаты, но вы их нарушили. Угу. Ну, поэтому... Мы переживем как-нибудь. Вы же нарушаете сейчас законодательство, и вам ничего за это не будет. Я не нарушаю законодательство. Ну, и я, значит, не нарушаю, значит, мне тоже ничего не будет. Раз вы не нарушаете, то и я не нарушаю. А что нам переживать? Так банк выставил вам требование погасить задолженность в размере... А я вам выставляю требование соблюдать законодательство при осуществлении действий по возврату просроченной задолженности. Какие сроки вы готовы выполнить эти требования? Наталья Тимофеевна, я только что вам представилась полностью. И да, даже сказала, что вы можете проверить мои имя и фамилию. Вас это сделать... А до да, этого я обязана представлять, то только по вы скрывали свое имя, отчество, предполагаю, фамилия, имя, отчество, скрывали свое, предполагаю, для того, чтобы осуществлять злоумышленное действие в отношении меня и моих персональных данных. Наталья Тимофеевна, вы предоставили свои персональные данные. Вот именно, подписав... я самым святым поделилась с вашим банком, а мне звонят неквалифицированные сотрудники. Это что согласно такое вообще происходит? Согласно 230-му федеральному банка, закону, сотрудник должен представиться в полном объеме, назвать свою фамилию, имя и отчество. И вы должны это знать, а я вам как отче наш. В начале взаимодействия. В начале взаимодействия должен это сделать сотрудник. Если вы не квалифицированный сотрудник, и вы еще не изучили законы, то вы, пожалуйста, положите трубочку и попросите перезвонить квалифицированного сотрудника, который в состоянии, помимо трех бумажек вашей инструкции, выучить еще и законодательство. И с ним я поговорю. Наталья Тимофеевна, меня сейчас ваша готовы? Квалификация не устраивает. С вами разговаривать не вижу смысла. Вы не специалист. Наталья Тимофеевна, я только что вам сказала, вы только предоставили банку Тинькофф право обрабатывать ваши... А только правильно говорить. Вы даже разговариваете неправильно, русского языка не знаете. Поэтому прошу вас, чтобы вы мне предоставили квалифицированного специалиста, который хотя бы грамотно разговаривает на русском языке. Есть такая я возможность? Нормально разговариваю. Нет, на русском языке. Нет, вы ненормально разговариваете. У вас проблемы. Наталья Тимофеевна. С дикцией. Вы готовы сейчас конструктивно вести разговор? Я с вами, барышня, не готова вести ни конструктивный, ни неконструктивный диалог в силу того, что вы не являетесь квалифицированным специалистом. Предоставьте мне квалифицированного специалиста, с ним обсудим. Сколько раз еще надо повторить, чтобы вам это дошло? Наталья Тимофеевна, я думаю, нам стоит поговорить завтра. Я перезвоню вам завтра. Всего доброго. Давайте не вы, а кто-то поумнее только. Всего доброго, до свидания. Пока. Здравствуйте, Наталья Тимофеевна. Здравствуйте. Меня зовут Наталья, отдел взыскания банка Тинькофф. Полностью представьтесь. Меня зовут Кирина Наталья Анатольевна, отдел взыскания банка Тинькофф. Говорите. По вашему договору имеется задолженность в размере 29 800 рублей. Требование банка произвести оплату сегодня. Вы сегодня готовы нести оплату? Нет, сегодня отказ от оплаты. То есть вы вообще отказываетесь от оплаты? По какой причине? Вас это не касается. Нет, нам необходимо уточнить, по какой причине вы отказываетесь от оплаты. Письменный запрос делайте. Наталья Тимофеевна. Да. Я вас услышала, но тем не менее вы должны понимать, я ничего не что вам понимать. В любом случае. Нет, вы должны понимать, что вам ничего в любом случае не придется понимать. Производить оплату. Ну, продолжайте в это верить. В случае дальнейшего отсутствия выплат в судебном порядке ваша задолженность может значительно превысить сумму. Мне ваш скрипт не интересен. Я не нуждаюсь в каких-то комментариях. У нас есть регламент ведения переговоров, и мы обязаны его придерживаться. Мне вообще плевать на ваш регламент. Наш диалог записывается, Наталья Тимофеевна. Можете прослушивать и у друзей этот диалог. Чтобы нет, вам, этот диалог будет прослушан в суде, как Наталья как Тимофеевна. Послали к чертовой матери. Вот. В случае обращения банка так в суд вот, запись разговора будет использована в качестве доказательства. Записывать, обзаписываться. Эту запись вы можете только по вечерам прослушивать. Сейчас как раз ночью холодно. Эта запись будет предоставлена в качестве доказательства вашего нежелания сотрудничать. Кому? Эта запись будет суд, предоставлена. Наталья Тимофеевна. Суд, что вы несете? Кому нужны ваши записи? Вы дуру из себя не строите, или вы такой являетесь, я не знаю. Где вы видите? Наталья Тимофеевна, просьба вернуться к общепринятой манере общения. В противном просьба, случае я буду вынуждена прервать диалог, зафиксировать просьба, негативную информацию в этом судебном деле. Закрыть свою пасть и слушать. Вы готовы человека конструктивно продолжить рот диалог, умный человек? В таком случае, в порядке, я с вами прощаюсь. Всего доброго. В порядке очереди выстраиваем. Здравствуйте, Михаил Фокая, Симонфинанс, Светлана Валерьевна. Да. Меня зовут Сафронова Марина Олеговна, отдел взыскания, разговор записывается. Звонок в отношении вашей задолженности. Сохраняется просрочка по займу 22-й день. Когда от вас ожидать оплату? Отказ от оплаты. Но по какой причине? Не важно. Почему не важно? Ну, если бы было важно, вы бы эти причины запоминали, когда я вам еще их говорила. А так как каждый раз одно и то же повторяю, а смысл тогда устала уже. А смысл вводить компанию в заблуждение, рефинансирование оформлять? Ну, захотелось мне так. Ну, то есть вы никаких действий не предпринимаете, просто не оплачиваете и все? Да, да, да. Ну, хорошо, ожидайте тогда финансовых последствий. Нагрянут они, возможно, не скоро, когда у вас проценты подойдут к максимуму. Копите просрочку. До свидания. Пока. Okay.